«А какой самый?» — спросила я, в глубине души понимая, что спрашивать не стоило. «Ну, однажды я побывала богом-императором Вселенной», — ответила она тем же тоном, каким могла бы принять приглашение сходить на выставку. «И скажу тебе, оставаться мужчиной 24 часа в сутки очень стрёмно». «Да», — откликнулась я, — «мне тоже так кажется». Спустя 10 минут Ип накрыл на стол, и мы сели обедать. Пока бабушка посасывала свой омлет, я пыталась завязать беседу с Ибом и Обом. Трудность заключалась в том, что ни один из них не обладал навыками светского общения, требуемыми для восприятия чего-либо, помимо голых фактов. Для затравки я рассказала слышанный от моего типа напарника безотказанно анекдот про осьминога и волынки. Но когда я произнесла ключевую фразу, оба генерата тупо уставились на меня. «Почему волынки были одеты в пижамы?» — спросил Иб. «Не в пижамы», — ответила я, — «а в шотландские пледы. Просто осьминог принял одно за другое». «Понимаю», — сказал Оп, не понимая ничего. «А можно еще раз?» «Так», — решительно сказала я, — «вы обретете личность сдохнуть мне на этом месте». «Сдохнуть?» — переспросил Иб со всей серьезностью. «Почему ты должна сдохнуть?» Я глубоко задумалась. «С чего-то же надо начернать». Я щелкнула пальцами. «Сарказм», — сказала я. «Начнем с него». Оба собеседника непонимающе смотрели на меня. «Итак», — начала я, — «сарказм тесно связан с иронией и предполагает двойственный взгляд. То, что говорится, диаметрально противоположно тому, что подразумевается. Например, если бы вы солгали мне, заявив, что не вы съели все анчоусы, оставленные мной в буфете, а на самом деле вы, то вы могли бы сказать: «Это не я». А я бы согласилась: «Конечно, не вы», подразумевая, что уверена в обратном, но в саркастической или ироничной манере. «Что такое анчоус?» — спросил Ип. «Маленькая и очень соленая рыбка». «Понятно», — ответил Ип. «Сарказм применим и к другим вещам, или только по отношению к рыбе?» «Нет, украденные анчоусы просто подвернулись в качестве примера. А теперь попробуйте сами». «Анчоус?» «Нет, сарказм». Они продолжали таращиться на меня. Я вздохнула. «Как об стенку горох», — пробормотала я вполголоса. «Плок», — сказала во сне Пиквик, мягко опрокидываясь. «Плокити-плок». «Сарказм лучше объясняется через юмор», — вставила бабушка, с интересом наблюдавшая за моими усилиями. «Вы в курсе, что Пиквик не очень умна?» Пиквик завозилась во сне, лежа вверх тормашками там, куда упала. «Да, мы это знаем», — ответили Иб с Обом, единственным достоинством которых являлась старательность. «Итак, если бы я сказала, что проще дрожжи заставить выделывать трюки, чем добиться того же от Пиквик, я бы использовала мягкий сарказм с целью пошутить». «Дрожжи?» — засомневался Иб. «Но дрожжи не обладают разумом». «Именно», — подхватила бабушка. «Получается, я сделала саркастическое замечание, что у Пиквик ума меньше, чем у дрожжей». «Теперь вы». Генерат думал долго и упорно. «Ну а если», — медленно произнес Иб, — «что-то вроде: Пиквик так умна, что сидит на телевизоре и смотрит на диван». «Для начала неплохо», — одобрила бабушка. «И», — добавил Иб, с каждой секундой набираясь уверенности, — «задумай, Пиквик, написать диссертацию, она выбрала бы в качестве темы яйца дронтов». Оп тоже начал улавливать. «Если бы мысль пересекла ее сознание, это было бы рекордно короткое путешествие». «Пиквик вызвала бы сенсацию в Оксфорде, но только в рамках внутривидового конфликта». «Хорошо, на сегодня сарказма достаточно», — быстро вклинилась я. «Признаю, звание «Мозг книгомирия» Пиквик не светит, но она верный товарищ». Я оглянулась на Дронтиху, которая соскользнула с дивана и с глухим стуком приземлилась на пол. Она проснулась и принялась громко плакать на диван, на кофейный столик, на коврик, практически на все, что оказалось поблизости, прежде чем успокоиться, усесться на яйцо и заснуть обратно. «Вы хорошо справились, ребята», — сказала я. «В следующий раз займемся подтекстом». Вскоре после этого Ип с Обом отправились к себе в комнату, обсуждая, как сарказм соотносится с иронией и возможно ли выделить чистую иронию в лабораторных условиях. Мы с бабушкой болтали о доме. Мама, похоже, чувствовала себя прекрасно. А Джоффи, Уилбур и Орвилл пребывали в обычном безумии. Будучи в курсе моих дел с Ганом, бабушка доложила, что вскоре после эпизода с Бет Глатисант в Скоке Тауэрс этот тип объявился, лишился места в парламенте и снова встал у руля своей газетно-издательской компании. Я знала, что он вымышленный и представляет угрозу моему миру, но не могла придумать, как разобраться с этой проблемой отсюда. Мы допоздна проговорили о книгомирье, Лондоне, устранениях и деторождении. Бабушка сама выносила троих, поэтому она рассказала мне все, о чем не предупреждают, когда ты подписываешься на это дело. «Подумай о награде в виде распухших лодыжек», — произнесла она как-то беспомощно. В ту ночь я уложила бабушку в своей комнате, а сама устроилась в спальне под летной палубой. Я умылась, разделась и залезла в постель, усталая от дневных трудов. Глядя на пляшущий по потолку узор отраженного света, я размышляла об отце, Эми Гамильтон, Джеки Шпроте, глазури мечта и детях. Мне полагалось здесь отдыхать, но я не могла игнорировать угрозу разрушения Кавершемских высот. В случае чего, можно, конечно, переехать, но мне здесь нравилось, и, кроме того, хватит с меня побегов. Появление бабушки было странным, но поскольку странности в кладезе хватало, они сделались общим местом. Если и дальше так пойдет, скучное и бессмысленное начнет вызывать нездоровый интерес.